Потом, совсем как Ред Батлер, наклонился к ней и поцеловал. Вся дрожа от этого нового, незнакомого ей ощущения, от которого по всему телу пошел приятный озноб, истосковавшаяся по теплу и любви, Лили обвела руками Алластера за шею и подняла голову ему навстречу. Когда такси остановилось возле ее дома, она была уже влюблена по уши. Поднимаясь вверх по скрипящей лестнице, Лили тоже дрожала, но теперь уже по другой причине. Она с ужасом думала о том, какая встреча ее ожидает. О том, чтобы прокрасться в свою комнату незамеченно, она и мечтать не могла. Но оказалось, что месье Сардо еще не вернулся. В тех редких случаях, когда жена его уезжала на целых две недели, он не имел обыкновения сидеть дома. Лили теперь приходилось вставать в 5 утра, чтобы успевать сделать то шитье, которым она должна была заниматься в послеобеденные часы. Теперь они были заняты Алластером. Больше она ни разу не осмеливалась возвращаться так поздно, но, похоже, его работа позволяла ему свободно распоряжаться своим временем. Поэтому в середине дня Лили обычно мчалась в кафе, они обедали, а потом, взявшись за руки, бродили по Булонскому лесу, гуляли среди изысканно разодетых детей в парке Монсо, катались на речном трамвае по Сене или просто ходили по улицам, глазея на витрины. «Почему ты не хочешь, чтобы я купил тебе какое-нибудь приличное платье? С тех пор, как мы познакомились, я все время вижу тебя в одном и том же свитере, в той же блузке и в одной и той же синей юбке. Нет-нет, я не могу позволить, чтобы ты мне что-нибудь покупал. Мадам увидит. Ну хорошо, а вот эти замшевые красные туфельки? Нет, мне некуда будет их спрятать, и меня станут расспрашивать, откуда я взяла деньги». В конце концов, в пассаже на улице Риволи Алластер купил ей медальон в форме сердечка на изящной золотой цепочке. Его она могла спрятать под матрас. Ему еще никогда не встречалась такая доверчивая, влюбленная в него и ничего не требующая взамен девушка. Обычно даже самые юные чего-нибудь добивались, особенно когда узнавали, кто он на самом деле. Тогда они начинали требовать денег, драгоценностей, иногда и того, чтобы он на них женился. Если положение становилось затруднительным, особенно если начинали упрямиться отцы, такими девушками занимался Скиннер, адвокат его матери. Лили идеально устраивала Алластера, а кроме того, его пока в Париже мало кто знал. В такси Лили обняла его и от всей души расцеловала за подарок. Она была просто в телячьем восторге. Но когда они оказались в тени Эйфелевой башни, она посмотрела в окно и удивленно спросила: «Куда это мы едем?» «Вот в эту гостиницу, котенок. Я сюда часто захожу пропустить стаканчик». За столом дежурной сидела недовольная толстая консьержка и вязала какую-то серую кишку, которая со временем могла оказаться и чулком, и рукавом. Алластер сунул ей купюру, и она шлепнула на стол ключ. 19-й номер, на 2-м этаже. Если пробудете больше 2 часов, придется доплачивать». Лили пошла следом за Алластером вверх по лестнице. Обычно он водил ее в гораздо более приятные места. «Здесь что, какая-нибудь выставка?» «За что ты заплатил?» — спросила она. 19-й номер оказался полутемной комнатой с закрытыми ставнями окнами. В ней стояла большая кровать, покрытая стершимся вязаным розовым покрывалом, на котором когда-то были вышиты пасущиеся овечки. В комнате были также умывальник и переносное металлическое биде. Лили почувствовала себя неуютно. «Мне захотелось побыть с тобой наедине, котенок. Но здесь же кровать. Котенок, очень трудно найти такой гостиничный номер, в котором бы не было кровати. А теперь давай я надену на тебя медальон». Он приподнял ей волосы и поцеловал сзади у основания шеи, потом обнял ее и дотронулся до груди, ощутив под тонкой блузкой соски, а затем медленно расстегнул сверху вниз маленькие розовые пуговки. Совершенно наивная, впервые оказавшаяся во власти охвативших все ее тело незнакомых чувств, истосковавшаяся по любви, Лили ему почти не сопротивлялась. Вскоре, к своему удивлению, она оказалась среди пасшихся розовых овечек, совершенно голая, загипнотизированная уверенными действиями Алластера, его быстрыми опытными руками, гладившими ее дрожащий живот, ласкавшими волосы в нижней его части. «Ну, котенок, так сколько же тебе на самом деле лет, а? Давай притворимся, будто тебе только 10, а я твой школьный учитель, и ты должна делать все так, как я тебе говорю». Он наклонил голову и легонько куснул ее за кончик соска. «А если не будешь делать так, как я скажу, я тебя накажу. Позвоню мадам Сардо и скажу ей, что ты плохая девочка. Ты ведь этого не хочешь, правда?» Лили замерла от страха. «Не бойся, котенок, я пошутил», — проговорил Алластер. «А теперь ляг на спину и расслабься, я сделаю так, что тебе будет просто чудесно». Он запустил руку ей между ног и вытянулся рядом с ней на кровати. Его пальцы непрерывно двигались у нее между бедер, гладили, ласкали, настойчиво забирались все дальше и дальше. Он крепко поцеловал ее в губы и вдруг резко вставил в нее пальцы. Она дернулась от боли, а тело Алистера напружинилось в экстазе. «Лежи тихо, глупышка, не шуми», — прошептал он. Потом решил успокоить ее козырной картой. «Я это делаю, потому что люблю тебя, Лили. Взрослые любят именно так, котенок. Но мне же больно», — прохныкала она. «Ничего, я тебя покрепче поцелую», — пообещал он. И принялся нежно целовать соски ее грудей, сами груди, лицо, тем временем поспешно стягивая с себя одежду. Затем он опустился сверху на Лили и вошел в нее. Это произошло так быстро, что Лили, ошеломленная раздиравшими ее противоречивыми чувствами, даже толком не поняла, что случилось. Она лишь снова ощутила боль, а потом эта боль стала невыносимой, когда Алистер, сильно сжимая ее тело, задрожал в оргазме. Наконец он скатился с нее и обессиленно вытянулся рядом. «Это было прекрасно, котенок. В следующий раз приходи в школьной форме», — пробормотал он некоторое время спустя. Потом он снова начал гладить ее розоватые груди, а затем и все тело, и ласкал Лили до тех пор, пока ее не перестало трясти. Он тихонько нашептывал ей слова любви. Она ведь хотела, чтобы он ее любил, верно? Медленно и терпеливо, строя уже в уме планы относительно следующего дня, он возродил ее доверие к себе, успокоил ее своими ласками, утешил словами любви, загипнотизировал своей самоуверенностью, запугал скрытыми намеками на то, что его любовь может и пройти, и угрозами позвонить мадам Сардо. Потом он отлил в умывальник, оделся и вышел из комнаты, пока Лили подмывалась на биде. Она думала о том, что если Алистер ее и вправду любит, он не должен был приводить ее сюда. Но ведь если бы он ее не любил, ему бы и не захотелось ее сюда привести, так? Он сделал это потому, что любит ее. Спустя некоторое время Алистер вернулся и уселся на краешек кровати. Он усадил Лили себе на колени и достал пачку таблеток. «Теперь будешь принимать одну таблетку каждый день. Прочитай инструкцию на упаковке». «Зачем?» «Чтобы у тебя не было ребенка, вот зачем. Это новое средство. Обещай мне, что будешь его принимать». «А почему мы не можем пожениться и иметь ребенка?» «Потому что ты еще маленькая, котенок. Вот если будешь хорошо себя вести, кончишь школу, сдашь все экзамены, тогда посмотрим». После этого они уже больше не катались по реке и не бродили под деревьями. Почти каждый день на протяжении всего того жаркого лета, за исключением только выходных, с 3 до 5 часов испуганной и застенчивой Лили встречалась с Алистером в гостинице. Когда возвратилась мадам Сардо, Лили сказала ей, что поскольку сейчас так жарко, она после обеда берет корзинку с вышиванием и уходит с ней в парк. Ночные рубашки мадам были расшиты просто изумительно. С другой стороны, ребенок действительно выглядит бледным, как смерть. Что ж, возможно, парк не такая уж плохая идея, но при условии, что она будет приходить вовремя, чтобы успевать приготовить ужин. В начале сентября, когда солнце уже окрасило стену дома на противоположной стороне двора, Лили опять стошнила. Ее тошнило уже 5-е утро подряд. Вся в панике, она забралась обратно в постель. Она никогда не слышала о гинекологии, но хорошо знала, что означает рвота по утрам. Вставать ей не хотелось. Она была измучена, чувствовала себя разбитой, а о том, чтобы приняться сейчас за вышивание, не могло быть и речи. Наконец она услышала голос, зовущий ее мадам Сардо. «Лили, Лили!» И куда только подевался этот ребенок? Почему до сих пор нет кофе? Ах, вот как! 7 часов, а мы все еще в кровати. Но девочка выглядела совсем больной. Она почти не могла поднять голову от подушки. Под глазами у нее пролегли темные круги, становившиеся все чернее и чернее.